Глава 3. Автомобиль, быстро сбрасывая скорость, подкатил к подъезду, моментально распахнул дверцу. В этом я консерватор, предпочитаю личный, хотя в моде каршеринг. Планктон всегда предпочитает то, что проще. Ему даже думать, видите ли, уже трудно. А личное авто предполагает хоть какую-то заботу о нем. Отчего избавлен ездун на такси. Я опустился на сиденье. В салоне раздался мягкий, но вместе с тем деловой голос Сюзанны. «Доброе утро, Сагиб. На службу или как?» «Ты мне это шуточки брось», — велел я. Нахваталась в инете. «Никаких или как?» «Извините, Сагиб», — ответила она смиренно. «Я думала, вы человек, а вы, оказывается, продвинутый арифмометр». «Сперва в институт», — сказал я. «Потом к себе». «Домой?» Я повысил голос. «К себе я называю на работу. Ты знаешь мой словарь и мои обороты. Нечего фрондировать, как Жанна Д'Арк на турнире». «Принято», — ответила она и сказала совсем шепотом. А Жанна Д'Арк на турнирах не бывала, даже зрителям. Дома заправляет электроникой Аня Меджелайтис, а все остальное, включая работу, — компетенция Сюзанны. Это более продвинутая модель, второй уровень ИИ. Такой вообще-то не предназначен для личного пользования, потому на Сюзанну у нас завязаны все операции в офисе, а также контакты и контракты всей нашей группы со смежниками и фрилансерами. В сегодняшнем мире на смену гражданскому браку пришел сперва гостевой брак, затем сезонный, воскресный и даже аморфный. Но ни один не вытеснил других. Все живут в тех условиях, которые предпочитают. Это и есть демократия. Часть даже вступают в официальный брак со своими электронными помощниками, куда менее продвинутыми, чем Сюзанна, хотя для тех нужд мощный интеллект вряд ли востребован. Сюзанна сказала быстрым голоском. «Дальше митинг на проезжей части дороги. Несанкционированный, предупреждений не было. Возьму управление на себя?» «Бери», — разрешил я. «А митинги сейчас все несанкционированные, с властями уже не считаются». «Говорили же, на убыль шло». «Отступили на шажок для разгона», — ответил я кисло. «Уступок не получили, начнут что-то похлеще. Да и почуяли свежий запах крови». Она уточнила. «А каких именно свобод требуют? Вроде бы уже все получено». «Свободу править миром», — буркнул я. «Но свобода с таким народом не выживет. Свободными могут быть только интеллектуалы». Она озадаченно замолчала, а я включил экран лобовой панели. Там показывают митинг. Но вряд ли его Сюзанна старательно объезжает. Там вообще многотысячная толпа, а выступает сам Яворовский, один из лидеров протестного движения. Мужественно красивый, харизматичный, он и похож больше на героя старых боевиков, чем на политика. Громкий и властный голос находит отклик очень у многих. Вообще, Яворовский говорит чаще всего о том, о чем остальные думают, но помалкивают. «Сегодня», — услышал я его мощный голос, — «с нами также все национальные центры культуры и народа диаспор, что не желают растворяться в безликом месиве того бесчинства, что выдается за культуру будущего». «Ага», — мелькнула мысль, — «ожидаемо. Подверстывается и национальная идеология. Дескать, боремся за мораль, честь и совесть, за свою идентичность, а то в большом болоте таких мелких лягушек и не заметят. А нам обидно, другим выделиться нечем. Мы требуем передать телевидение в руки местных властей», — продолжал Яворовский, мощно и напористо. «А центральной власти выделить 2-3 часа в сутки для вещания именно государственных указов. А все остальные передачи должны регулироваться местными властями. И в Татарстане только на татарском языке, а в Дагестане на языках населяющих его народов, потому что и они не желают исчезать, как национальности в общем котле». Сюзанна виртуозно и на большой скорости провела автомобиль дворами, а когда выметнулась на магистраль, митинг остался позади. А Яворовского, с его пламенными речами, рассчитанными на инфантильных подростков и диванных стратегов, я выключил сам, предпочитая просто смотреть в окно. «Дикари», — сказала Сюзанна. Я уловил в ее голосе нотки негодования. «Кому нужны языки, на которых говорит несколько тысяч человек, пусть даже несколько миллионов, но требуют от своих детей изучать свою местную культурку, свой язык, который нигде не пригодится?» «Это ты под халимажу учишься?» — спросил я с подозрением. — Сагиб? — Больно голосок у тебя соглашательский, — определил я. — А разве не правду вещаю? Вон, Прибалтика уже только территория, все там говорят на русском и английском». Я буркнул. «Сейчас нет уже ни американцев, ни русских, есть только люди и простейшие». Она умолкла. Я продолжал прикидывать варианты, как повернется движение неолудов. Но все сводились к одному. Раздражение в обществе достигло критической точки. Котел должен взорваться, как я и предположил несколько лет тому. Но тогда меня только высмеяли. На мгновение мысль вернулась к Яворовскому. В общем, он хорош, прозорлив и достаточно тактичен. И однажды даже поддержал его, когда он добивался и сумел добиться запрета такого позора, как Паралимпийские игры. Верх лицемерия общества, тупости чиновников и абсолютного отсутствия такта тех, кто не возразил или даже поддержал проведение таких соревнований. Но тогда его вело чувство справедливости и неприятие лицемерия, от кого бы ни исходило, от властей или общества. А теперь даже не знаю, насколько он искренен, а насколько уже политик. Недавно заявил, что его следует называть не Яворовским, а Яворивским. Он не желает русификации своей фамилии. Это же потеря национальной идентичности. В мозг постоянно стучатся новости, а некоторые как бы без спроса влезают и устраиваются в отведенных для них местах. Это разрешенные, им можно, у них квота. Раньше называлось подпиской. Предполагалось, что люди, снабженные мозговыми имплантатами, будут открыты для всех. Я вот один из самых открытых в мире, но пока что на связи только 730 тысяч человек. Это моя родня, друзья и практически весь ученый мир. Но закрыт для неолудов и даже для тех, кто не понимает ни яйцеголовых, ни их противников. Эту часть города я сам помню диким и неухоженным лесом, как все еще везде в Подмосковье. В сингулярность войдем раньше, чем наведем порядок вокруг себя. Но сейчас автомобиль мчит по прекрасной магистрали к огромному высокоиндустриальному району, выстроенному по единому плану, что значит сразу с широкими и прямыми дорогами, стоянками и удобными подъездами к любому зданию. Возвели всего за 3 месяца, причем первые 2 недели корчевали лес и размечали, как, где и что. Вообще сейчас такое интересное время. На подготовку проекта уходит времени больше, чем на само строительство. Если, конечно, не типовуха. Это все в районе продолжающего расширяться Южного Бутова, в центре нового района 8 супервысоких небоскребов, 7 по 30 километров в высоту, а 1 в 40. Сразу же после постройки, еще не приступили к внутренней отделке, его крышу начали использовать как космодром, а сейчас заключают договор на использование и 2 соседних. Жители района собирают митинги и запоздало начинают строить баррикады, чтобы не допустить превращения в нечто промышленное. На островах стройте свои космодромы, пусть даже пассажирские. А нам они не нужны, у нас тут загородные домики и огороды с курами. Несмотря на протесты, в центре соседнего Восточного Бутова начали строительство здания из инновационных материалов в 45 километров. Крышу запланировано сделать в виде расширяющегося конуса, чтобы принимать больше кораблей, в том числе и грузовых. Если комиссия даст добро, привычные космодромы постепенно закроют. Однако дорогу на место строительства супервысотки жители района не просто перекрыли живым щитом, а подтянулись крепкие организованные ребята, что для начала строительную технику забросали коктейлями Молотова. 3 бульдозеристов увезли на скорой с серьезными ожогами, но о таких происшествиях стараются умалчивать, чтобы не разжигать, не понимая, что в наше время все становится моментально общеизвестным, а безнаказанность лишь разжигает аппетиты вандалов. 5 из 8 небоскребов, в сторону которых мчит меня скоростной автомобиль, принадлежит Алисе Чумаченко. Ее ранней мечтой было заработать 100 миллионов долларов, но сейчас владеет сотней миллиардов, но не останавливается, стремительно и рискованно подхватывая на лету многообещающие проекты и вкладывая в их реализацию деньги. За небоскребами начали рыть котлован. Поговаривают, там начнут закладывать фундамент самого высокого здания в мире. 3 супернебоскреба, самые высокие, под контролем Игоря Маценюка. В одном расположен научно-исследовательский центр проектирования чипов следующего поколения. Единственный в стране центр такого уровня, созданный с нуля на частные деньги. Остальные либо мелочь, либо с контрольным пакетом акций от государства. Автопилот, неслышно переговариваясь с 1000 других автомобилей, стремительно несется в сверкающем блестящими крышами потоке. Небоскребы надвинулись, развернулись. Первые 2 отступили на края широкой трассы. Автомобиль пронесся мимо и нацелился широким носом на самый длинный. Там по краю крыши даже днем горят огни посадочной площадки. Вспыхнул экран, перекрыв все лобовое стекло. Появилось бодрое лицо Михаила Уткина, моего помощника в офисе. Хотя мне помощник вообще-то по рангу не положен. «Хорошая новость», — сказал он с радостным подъемом. 3 минуты тому закончилась операция редактирования генома под руководством академика Алексея Москалева, которому в прошлом году Нобелевку всучили, а он еще стеснялся. Клянется, что на этот раз точно сдвинули второй предел в 210 лет. «Посмотрим по результатам», — ответил я уклончиво. «Сколько раз уже обещали». Он ухмыльнулся. «На этот раз взяли группу долгожителей побольше». «И будем ждать, проживут ли за 210 лет?» Он ухмыльнулся. «Анализы покажут результаты на второй неделе. Там не только увеличение продолжительности, но и частичное омоложение». Я буркнул. «А группа Вередуева уже 3-й раз делает возрастной откат. Ну и что? Лабораторные анализы не убеждают даже специалистов. Обожглись на прошлых результатах. А внешне никто не отличит 70-летнего от 69-летнего». Он воскликнул. «Что за пессимизм? Наука идет вперед 7-мильными шагами. Не идет, а бежит, летит как птица. Все жаждут отката, уже выстраиваются очереди. Все хотят быть моложе и здоровее. И будут». Я промолчал. Результаты отката своими глазами, как требуют недоверчивые простейшие, можно будет увидеть только через несколько лет. Анализы крови мало кого убеждают. А у нас нет этих лет в запасе. К тому же эти откаты работают против нас. У простейших больше доводов, чтобы остановить мгновение и жить в этом прекрасном мире молодыми и красивыми сотни и тысячи лет, к тому же ничего не делая, а только наслаждаясь своим никчемным существованием. «Здорово», — сказал я, — «передайте мои поздравления». Он сказал жарко. «Что с вами? Все случилось согласно вашим прогнозам, год в год, это же триумф. Нужно стричь дивиденды. Вы наверняка купили акции их компании, когда только создавалась». И отмахнулся. «Я не настолько предусмотрителен в быту, хотя и не голодаю». Он понимающе улыбнулся, подмигнул. Дескать, трудно представить себе человека, который, прогнозируя взлет одних компаний и падение других, не попытался бы на этом заработать. «Ваши поздравления передам», — сообщил он. «Для меня это честь». Экран погас, превратившись в обыкновенное стекло, за которым по обочине шоссе стремительно скользят вечно цветущие декоративные деревья, а на линии горизонта быстро и просто дико прекрасно вырастают великолепные небоскребы, в одном из которых расположен научно-исследовательский центр под руководством Сокола, где разрабатывают чип Фемто-3, нейроморфный процессор 3-го поколения. Голос Сюзанны прозвучал над самым ухом, чистый, но с ноткой тревоги. «Сагиб! Впереди траблы. Советую гиперлупом». Я поморщился, но ответил ровно. «Хорошо». До небоскребов на автомобиле промчаться по прямой совсем ничего. Но вчера в этом районе была акция неолуддистов. Вон, на краю шоссе кое-где еще дымятся шины. Сюзанна постоянно следит за оптимизацией пути. Разумнее прислушиваться к ее советам. Автомобиль резко повернул. Я лишь с сожалением взглянул на гроздь прекрасных небоскребов. Не знаю, как у Маценюка и Чумаченко насчет дружбы или соперничества, но здания отгроханы шикарнее одно другого. Уж и не знаю, сколько миллиардов долларов вложили, но там уже не просто отдельные дома, а в каждом небоскребе самостоятельные города со своим искусственным интеллектом, что обеспечивает жильцов и работающих там всем необходимым и даже сверх того. В ближайшем к нам небоскребе расположились научно-исследовательские лаборатории. Работающие там гордо называют их цехом, хотя на самом деле всего лишь разрабатывают и тестируют прототипы чипов ультрановых разработок. Ульяне я советовал не покидать наш благополучный район, потому не стал сообщать, куда отправился сам. Иногда даже мне странно, что при обилии камер и при таком тотальном наблюдении преступность не уменьшается. Видеокамеры фиксируют не только каждый метр на улице, но давно установлены во всех магазинах, кафе, не говоря уже о вокзалах и аэропортах. Даже в общественных туалетах вмонтированы с той поры, как в 2 столичных возле манежа прогремели взрывы. Входящих теперь фиксируют на входе и проверяют по базам данных. При любом подозрительном движении поднимут тревогу и заблокируют двери, которые сломать очень непросто. Помогает, но пока не настолько, как рассчитывали. Иногда даже самые вроде бы добропорядочные с виду обыватели как с цепи срываются. Кстати, преступность усилилась сразу же, как только развернула свою деятельность, стремительно набирающая размах и влияние организация «За равные права», что настаивает на искоренении последних привилегий в обществе, как рудимента средневековья. Статистики сразу вывели эту закономерность, наложив два графика. На одном рост численности равноправщиков и размах их деятельности, на другом – усиление преступности по странам. И хотя равноправщики действуют легально и закон не нарушают, но это как с исламом. При желании тот тоже можно истолковать как призыв к истреблению всех неверных, чем многие и воспользовались. В парламентах многих стран начали добиваться запрета равноправщиков, под какими бы сверхгуманными и справедливыми лозунгами те не вели борьбу. Правда, юристы так и не смогли найти зацепку, на каком основании можно их остановить, потому лишь с завистью смотрели на Китай и Россию, где просто стукнули кулаком по столу и все, запрет. Нельзя, потому что нельзя. Права общества выше прав отдельных людей, а кто начнет спорить и возражать, тех в тюрьму, как врагов народа. Повзрослеют, поймут, что у профессора прав всегда было больше и будет, чем у студента, иначе общество рухнет. В салоне стремительно мчащегося автомобиля тишина. Ни один из экранов не работает. Рудименты. На сетчатке глаз получаю все, что желаю. Оглушить мозг музыкой или новостями шоу-бизнеса. Себя не уважать. Как и смотреть футбол или бои без правил, которые для приличия называются боями смешанных стилей.